Это был смех испуга и отчаяния. Ох, как же она замерзла! Но никто не уловил этого, потому что для Кизляр-аги смех нечестивый прозвучал оскорблением его султанского величества, а Сулейману тот серебряный звон наполнил хмурую душу такой щедростью, эхо которой будет звучать еще много лет на расстояния немеренные и непредвиденные. Он прочитал первую суру Корана. «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного! Хвала Аллаху, Господу миров, милостивому, милосердному, царю в день суда! Тебе мы поклоняемся и просим помочь. Веди нас по дороге прямой, по дороге тех, которых ты облагодетельствовал, не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших». Кизляр-ага ловко и умело сдернул с Настаси все те широкие ткани и на голые плечи накинул ей султанскую прозрачную кисию, шепнув сурово: «Отдай падишаху его платок». И исчез, оставляя девушку с глазу на глаз с чужим для нее мужчиной. Султан полулежал теперь на широченном высоком ложе, на трех тюфяках, положенных один на другой. Два нижних набиты ватой, верхний — пухом. Лежал на простынях из тонкого полотна с множеством подушек, подложенных под бока, под плечи и под голову. Все в зеленых тонах. Цвет османов. Султан, опираясь на зеленые подушки и прекрасные ковры, смотрел на обнаженную Настасью, ибо что та кисия так неотрывно, что она замечала только его взгляд, и поначалу даже не поняла, что на нем нет его ужасающего тюрбана. «Подойди», — велел он. Голос у него был приглушенный, говорил он нехотя. Лишь теперь она заметила, что на султане нет тюрбана. Голова у него была продолговатая, как дыня. Настасья чуть не засмеялась, но было так холодно, что она не в состоянии была даже сделать гримасу, лишь дрожала всем телом. — Подойди, — снова сказал султан. — Чего же ты? — Мне холодно, — цокая зубами, ответила она. Он молча перегнулся на ту сторону ложа, протянул вниз свои длинные руки, поднял чашу, подал Настасье. «Иди выпей и согрейся». И она пошла. Сама не знала, почему послушалась его голоса. Ковру не было конца. Тускло горели спрятанные где-то в углах ложницы светильники, рассеивая красноватый свет. Она брела в том свете, как в собственной крови, ступала не твердо, все ее шатало, и дрожь била все сильнее и сильнее. Наткнулась на мраморный фонтан посреди ложницы, даже не заметила его, когда вошла. Не знала теперь, как обойти. — Чего же ты? — снова сказал султан, так же бесцветно и равнодушно. — Не бойся меня. Иди ближе, смелее. Выпей это. Скромноокие, которых не коснулся ни человек, ни джин. Вслепую она ткнулась в берег ложа, обеими руками держала тяжелую чашу, пила, проливая себе на ноги, на ковер. Почувствовала на своем нетронутом, пугливом теле сухую, теплую руку. Была не в силах сопротивляться той руке, которая опрокинула ее на край ложа. И султан тоже почувствовал пугливость ее тела и тоже не мог или не хотел сдерживать свою страсть. Не мог ждать, когда упадет падающее. «Отдай мой платок», — сказал тихо девушке, и уже не было между ними ничего. И лукавые линии ее маленького тела уничтожились его телом, сильным и безжалостным, и только вскрик и всхлип, и небеса разверзлись, земля расступилась.